Увидеть Наташу Мирону сегодня не удалось. После утренней стычки с Василием он вернулся в свою комнату, ожидая, когда принесут завтрак, и можно будет идти к Наташе, но все вышло совсем не так, как он ожидал. Охранник, принесший завтрак, не вышел из комнаты, как обычно, а подошел к окну, задернул штору и, не говоря ни слова, уселся в кресло рядом с дверью. Мирон решил сделать вид, что ничего особенного не происходит, спокойно съел завтрак и встал из-за стола. — Пойдем? — вопросительно произнес он. — Сегодня занятий не будет. — Почему? — Приказ. Мирон уже давно понял, что охрана здесь немногословна, поэтому задавать вопросы бессмысленно, все равно ничего не скажут. — И что мне целый день делать? — Сидеть здесь. — С тобой вместе, что ли? — насмешливо спросил он. — Таков приказ. На сердце у него было неспокойно. Вокруг усадьбы что-то происходило. Со вчерашнего дня толпились люди, выкрикивавшие слова, которые даже при самой буйной фантазии нельзя было принять за приветственные и доброжелательные. Мирон попробовал отвлечься, почитать или поспать, но ничего у него не получалось. Мысли все время возвращались к людям, собравшимся за оградой. Почему они здесь? Может быть, это результат их с Наташей попыток связаться с Москвой? Что же все-таки происходит? День тянулся медленно и почти ощутимо болезненно. Обед и ужин Мирону принесли, как обычно, в комнату. Наступила ночь, но охранник не двинулся с места, продолжал молча сидеть возле двери, и Мирон тоже не ложился. А около 3 часов ночи явился еще один бородач с автоматом на груди. «Пошли», — скомандовал он. «Куда?» «Вопросов не задавать. Иди за мной». Сидевший возле двери охранник тоже встал и пошел сзади. Они спустились на 1-й этаж, прошли по коридору до конца. Мирон увидел открытую, обитую железом дверь, за которой начинались ведущие вниз ступени. Он испуганно обернулся и наткнулся на непроницаемое лицо идущего следом охранника. «Куда вы меня ведете?» «Иди. Вопросов не задавать». Мирон, глядя под ноги, начал спускаться по ступеням. Его ведут в подвал. Неужели конец? Он понимал, что рано или поздно с ним разделаются, но не думал, что все это случится так скоро и так просто. Он почему-то представлял себе, что сначала с ним долго будет разговаривать Василий, или, может быть, будут бить, но не так же просто «вставай» и пошли в подвал. Мирон даже был уверен, что у него будет возможность попрощаться с Наташей, хотя не смог бы объяснить, на чем эта уверенность основана. Как только нога его коснулась пола, крепкие руки схватили его, а рот моментально оказался залеплен пластырем. Руки его стянули сзади веревками. Впереди он увидел открытый люк, ведущий на улицу. 2 охранников взяли его под руки и потащили к люку. Снаружи Мирон увидел еще 2, которые помогли ему выбраться из подвала и сесть в микроавтобус. От страха и неожиданности он почти ничего не соображал и послушно подчинился приказу, когда ему велели сесть на пол между сиденьями. Единственное, что он успел увидеть, это водителя, 2 автоматчиков и какого-то толстого человека. Все они были в милицейской форме. Сверху Мирона накрыли большой тряпкой, вонявшей бензином и еще чем-то неприятным. От этого запаха у него заслезились глаза и защипало в носу. «Сидеть тихо», — услышал он голос откуда-то сверху, — «не дергаться, не разговаривать и вообще не шуметь». Из-за тряпки он ничего не видел, но по звукам догадался, что между другими сиденьями тоже рассаживают людей. Наконец дверь машины захлопнулась и заурчал мотор. Сначала ехали очень медленно, потом скорость резко увеличилась, машина начала трясти на неровной дороге, и Мирон все время ударялся головой обо что-то острое и металлическое. Тело, скрюченное в неудобной позе с заведенными назад руками, быстро затекло. Со стороны водителя доносились обрывки разговора, но невнятные. Разговаривали в полголоса. Мирон напряженно вслушивался в слова, пытаясь хоть что-нибудь понять. «Жануся устроит мне», — за то, что не ночевал. Да ладно, за такие деньги-то. Это мне деньги, а ей-то надо наврать чего-нибудь. Наврешь, дело не хитрое. Разговор шел на темы Мирону непонятные или неинтересные, про то, в каком месте лучше собирать грибы, про родственников в Ганусе, которые на днях будут забивать кабана и просят помочь, про производственные козни какого-то Остапчука, который спит и видит закончить службу не в Ужгороде, а хотя бы в Харькове, а еще лучше в Киеве.